До рассвета мы лазили по зарослям, но все же нашли еще два подходящих места для установки оставшихся датчиков. Одно было на вершине скалы, на 30-метровой высоте, а второе прямо под выходом кварца на поверхность, где устроила гнездо химера. Ее удалось согнать с места с помощью направленного ультразвука. Когда она вернулась в гнездо, мы закончили все свои дела и спрятались на безопасном расстоянии. Убедившись, что ничего не подозревающая химера улеглась в гнездо прямо на цилиндр, взяли курс на базу. Сквозь кроны деревьев краснел рассвет. Скоро мы снова станем слепыми и глухими. Пройдя минные поля, мы вышли на широкую просеку, хорошо расчищенную от растительности. «Молодцы, черти!» — похвалил я. «Всю ночь рубили. Зато любо-дорого посмотреть. Просто никому не хочется умирать, вот и стараются. Нагнал ты на них страху». Земляной ров был вычищен от грязи, утыкан стальными кольями под напряжением и обвит виброструной. Темные провалы дотов уже не выглядели покинутыми, а орудия — ржавыми железками. Мощная 200-миллиметровая батарея, способная вдребезги разнести любую цель на расстоянии 10 километров, теперь снова внушала страх. «Ингвар, у нас плохие новости», — встретил нас на плацу взволнованный Фрэнк. «Нам вообще отказали в стройматериалах», — сквозь маску грязи иронично улыбнулся я. «Да нет, при чем тут это?» «Пришло сообщение по кодированной линии. Два наших форта, Р-30 и Р-44, атакованы сегодня на рассвете. Один из них всего в 10 километрах на севере, а второй на юге, на таком же расстоянии. Начальство лихорадит, а помощь обещают выслать лишь к послезавтрашнему утру. Нам выделили 10 коробок с пехотой Хо». Иного я и не ждал от этих крахоборов. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Ну и черт с ними. Выводи всех, кроме дежурных, на построение. Нужно подсчитать оставшихся в строю людей, способных держать оружие, и огласить вводную. Пусть знают, зачем всю ночь, не смыкая глаз, пахали, словно проклятые. И что ты им скажешь? Что мы скоро окажемся в окружении и снова напугаешь до смерти? Я не обещаю им ничего, кроме правды. А это, поверь мне, намного хуже. В нашем случае нас может ждать кое-что пострашнее смерти. Что, например? Бесчестие и всеобщее презрение. Если мы не удержим позиции сегодняшней ночью, оборона Нянтранга рухнет, и все станет бессмысленным. Смерть и хаос будут царить повсюду, а мы окажемся крайними. Как тебе такая перспектива? Тебе это нужно? Мне лично нет. А может, оно и к лучшему? Человек не может воспринимать реальность без боли и страданий. Они верят в нас, но при этом совершенно ничего не делают, чтобы поддержать. Нас словно и не существует в реальности. Мы словно чертовы пожарные команды, тушащие пламя, когда оно перекинулось на соседние дома. Несправедливо. Фрэнк сжал кулаки. «Ты прав, дружище», — хлопнул я его по плечу. «Жизнь вообще штука несправедливая». На взлетно-посадочной площадке для коптеров выстроились все мои бравые зеленые вояки. Преданно глядя на меня, кто из-под каски, а кто из-под зеленого берета, они молчанием показывали, что им все по барабану, и нет такого задания, которое они не смогли бы выполнить. Для разминки, быстро перечислив длинную родословную нашего командования и записав на его счет много разных сексуальных извращений с местным зверьем, я подошел к сути дела. Обрисовав ситуацию, призвал всех быть готовыми к атаке сиамов. Не теряться в случае боя и четко знать свои места. При подсчете людей результаты оказались неутешительными. Зеленых беретов было всего 31, включая меня. 10 аналитиков и технарей из вычислительного центра — плюс 5 механиков. Хо под моим командованием было 150, из которых по тем или иным причинам, вроде дезертирства, отсутствовало 30. Еще 20 были из полуразвалившегося подразделения военной полиции, также причисленного к базе. Итого, если считать 24 человека, находившихся сейчас в дотах и на охране периметра, форт обороняло всего 200 бойцов против 1000 сиамов, готовых в любой момент начать атаку. Это был худший расклад в моей жизни. Проверяя и перепроверяя разведданные, я не заметил, как наступил полдень, когда лучи жгучего солнца испаряют выпавшую за ночь влагу, превращая и без того невыносимую жару в еще более невыносимую духоту. В это время суток в воздухе жужжали черные тучи мошкары, пытавшиеся напиться твоей крови. Добравшись до казармы, я упал на жалобно скрипнувшую кровать и мгновенно провалился в сон. Мне удалось поспать всего пару часов, прежде чем меня разбудили и срочно вызвали в радиорубку. «Альфа-235, как меня слышите?» — надрываясь, шипела рация. «Позовите лейтенанта Ингвара Грина. На связи майор Марш Стил». «Говорит лейтенант Грин. Наконец-то созрели для задания? Заткнитесь, лейтенант, и слушайте внимательно. Вокруг вас наблюдается подозрительное формирование разрозненных подразделений сиамов. Никого, кроме вас, в квадрате Танго быть не должно. Это дважды подтвердил корректировщик с разведывательной аппаратурой на борту. Он зафиксировал множество тепловых контуров бронетехники». «А то и без вас и вашего корректировщика не знаю, что тут готовится», — хмыкнул я, проверяя пальцем остроту ножа. «Будем, как обычно, окружать сиамов изнутри. Я выслала вам в помощь две полностью укомплектованные команды «Альфа-44» и «Альфа-37» под объединенным командованием вашего друга, лейтенанта Браса. По земле движется мобильная группировка, с ними самоходный артиллерийский дивизион огневой поддержки. К вечеру прилетит 19-я эскадра 7-го воздушного полка и поддержит с воздуха. На подходе 101-я воздушно-десантная бригада подполковника Курта». «Это совсем другой разговор, сэр. В этом случае мы, возможно, удержим форт». «Не возможно, а должны удержать. Вам оказано высокое доверие. Вы обязаны». «Странно, что вы только сейчас об этом вспомнили». «Когда, по-вашему, ожидается атака?» «Неизвестно. Возможно, через сутки или двое. Данные перепроверяются». «Я должен еще что-нибудь знать». «Об этом поговорим позже. Удачи». Передатчик наполнился эфирными переговорами и руганью пилотов геликоптеров. «Ну надо же! Сам Стил Марш соизволил связаться с нами, словно посланец Единого!» — удивленно покрутил головой стоявший рядом со мной Фрэнк. «Сколько заботы в голосе!» «Не дай себе запудрить мозги, Фрэнки. Все они сволочи, в том числе и Марш Стил. В последний момент, когда хвост попал в мясорубку, они начинают вяло шевелиться и отдавать запоздалые приказы. А что было бы, если бы мы только сейчас хаотично носились и сломя голову укрепляли базу? Что слышно от Теннона и остальных? Я еще ни слова не услышал о периметре». «Периметр закончен процентов на 90, а минные поля на все 120. Великолепно. Теперь можно ждать гостей. Представляю, как они удивятся». Солнце медленно заходило за темную стену джунглей, и земля покрывалась зловещими тенями. Лишь часовые на периметре невозмутимо прильнули к окулярам электронных биноклей, всматриваясь вдаль. Нет ничего хуже ожидания. Это знает каждый. Пока мы шли к бункеру и опускались под землю, Фрэнк по наручному коммуникатору пытался вызвать Зета, но безрезультатно. Его частота упрямо молчала. «Связи нет. Наверное, оборудование отключил, чтобы не засветиться. Зря волнуешься, Ингвар. Зеленая рептилия еще даст нам фору по живучести». «Я не за него волнуюсь, а за тылы. Он обязан сообщать, даже если ничего не происходит». Над койкой Фрэнка висел портрет генерала МакАлистера в полной боевой форме и при орденах. Глянцевая трехмерная фотография празднично блестела планками наград и скалилась свысока белозубой улыбкой. «Зачем ты этого кретина повесил над кроватью? Ему самое место в сортире. А так можно подумать, ты питаешь к нему нежную любовь». «А мне нравится, что он находится вместе с нами, в нашей лесной заднице. Пусть висит, как висел. Когда меня убьют, тогда снимите. Не раньше». Посмеявшись над Фрэнком, я закрыл глаза и попытался немного поспать. На часах было 10:30 вечера. Нервы были, словно оголенные провода под током. Уж скорее бы все началось, чтобы закончились томительные часы ожидания. «Осталось горючее. Пиво в холодильнике, прямо с офицерских складов. Ты как хочешь, а я поем». «Валяй, все равно делать нечего. На часах 10:31. Зафиксируй». Фрэнк, гремя изъятыми из маленького холодильника бутылками, лениво покосился на квазихронометр на стене и жадно припал губами к пиву. «Марш предсказал атаку на рассвете», — заметил он. «Не верю я этому Маршу. С первых дней, как я сюда прибыл, он не перестает вызывать подозрения. С одной стороны служака, а с другой... Черт его разберет. Он что-то скрывает». Со стороны периметра глухо ударили хлопки тяжелой артиллерии. Над головой раздался гул. Вслед за этим на нас обрушилась серия сотрясших землю взрывов. Помещение окутало облако бетонной крошки с потолка. «Началось!» — прорычал я, вскакивая на ноги и хватая с кровати бронежилет. Координируй артиллерию, Фрэнки. Я на командную вышку». Гул вибрирующих стен в замкнутом помещении походил на бой сотен барабанов. В соседней комнате находилась маленькая кабина лифта, поднявшая меня на самый верх смотровой вышки. Там уже трудились трое спецназовцев-наводчиков. Прильнув к мощным окулярам, они выкрикивали в рацию координаты для корректировки артиллерийского огня. «Нас обстреливают! Огневой контакт!» — начал один из них, обернувшись ко мне. Я это и сам заметил. «Откуда ведут огонь?» Отпихнув его в сторону, я внимательно осмотрел прилегающую к форту территорию. Вокруг холма курились сотни струек ракетных выхлопов. «Ведется огонь из 100-миллиметровых минометов. Радар указывает на множественные цели». «Как они смогли так быстро и незаметно к нам подобраться?» «Еще 5 минут назад патруль сообщал о мертвой тишине». «Ладно, плевать. Не стойте соляным столпом и отвечайте огнем на огонь. Отзовите патрули на базу. Если начнется штурм, держитесь сколько сможете. Потом отступайте к бункеру». Управляемые снаряды стальным ливнем летели в нас из джунглей. Кучно падая в центре форта, подкидывали в воздух здоровенные куски бетона и дерева. Огненный смерч мгновенно сметал все на своем пути, будь то строение или бегущий человек. Жуткий танец смерти начался. «Фрэнки, всыпь по ним осколочными фугасами. По концентрической дуге с сужением к центру. Расстояние 1500 метров. Начинай с реки, потом медленно смещайся к низине, там самое удобное место для расположения артиллерии». «Принято», — отозвался в рации голос Фрэнка. «Огонь по сужающейся дуге с радиусом 1.5. Вызовите штаб 7-й бригады и сообщите координаты для бомбово-артиллерийского удара. Передайте, что на базу сил специального назначения совершено нападение». Несколько звеньев штурмовиков, поднявшихся с авианосца в Тонгском заливе, прилетели через полчаса и красочно обработали территорию вокруг форта плазмой и кассетными бомбами. В сгущавшихся сумерках за кроной лесного массива полыхнуло пламя. Да как полыхнуло! В воздух взлетели куски дерна вкупе с выдранными из земли корявыми стволами деревьев. Низину затопило ревущим огнем. Только сейчас ветер донес глухую серию взрывов. Вдоль периметра сверкали вспышки ответных выстрелов. Мы выкашивали деревья сразу за зеленой зоной вырубки, разбивая деревья в щепки. По меньшей мере на 3 километра вглубь джунглей радары фиксировали магнитные аномалии, которые могли быть только сиамами, подтягивавшими к нам свою минометную артиллерию, а также несколько десятков бронетранспортеров с зенитными пулеметами на турелях. Я пообещал себе, что когда найду тех сволочей, которые подпустили их так близко, обязательно сверну им шеи. «Серж, почему до сих пор молчит наша артиллерия? Где все? Ослепли и не видят, как эти долбанные коробки кромсают на части наш периметр?» «Не переживай, все уже на местах. Многоствольную артиллерию расчехляли, когда началась потеха. Сейчас бродить вне стен укрытий — чистое самоубийство. Осколки снаружи сметают все. Фрэнк, еще раз накрой ту же зону, только сместись ближе к базе». «Понял». После еще одной серии взрывов минометный обстрел сиамов внезапно захлебнулся. Возможно, вражескую артиллерию повредило взрывами или зацепило расчет. Кто его знает? «Вызывает лейтенант Брас. Отзовись, Ингвар!» — зашипела многоканальная связь у меня в шлеме. «Мы приближаемся к вам. Скоро будем». «Долго летите, черт вас раздери!» «Не кипятись, парень. До сих пор ведь не убили. Видим пожар на базе. Атака мощная?» «Пока не очень. Так, обмениваемся дружественными плевками. Приземляйтесь на площадку, которая может принять только одну машину за раз. Как поняли?» «Понял, четко и ясно. Приземляемся по одному. Дай координаты целей. Мы их сверху слегка пощиплем. Посмотрим, кто там у вас прячется». «Данные с моего такблока видишь? Начинаю передачу». В ночном небе раздалось далекое стрекотание винтов приближающихся геликоптеров. Две команды «Альфа» из Нянтранга спешили к нам на помощь. В инфракрасном свете машины выглядели как раскаленные до красна звездочки, оставлявшие за собой на манер кометы тепловой след. Я взял из оружейной пирамиды улучшенный вариант автомата «Эма-2А», не требующий смены ствола при загрязнении, перед каждым выстрелом прочищающий ствол электромагнитным импульсом. Очень удобное нововведение. «Стас, Теннон, Нагава, займитесь зоной, из которой шел в последний раз обстрел. Воспользуйтесь 300-м калибром. И, бога ради, уберите с площадки этот чертов экскаватор!» «Я сделаю, сэр», — отозвался Сони. «Кажется, его немного зацепило взрывом. Трак сорвало». Одна из винтокрылых машин, ни на секунду не переставая выкашивать растительность ракетами и пулеметами, нарезала круги у нас над головой. Огонь ее бортового вооружения нельзя было назвать эффективным или подавляющим, но он заставлял сиамов держаться в отдалении. Я с недоумением уставился на показания вычислительного комплекса, передающего с командного пульта отсутствие четких целей. Скрытые камеры, которые мы установили в лесу вокруг базы, показывали сетку помех и больше ничего. Электронные данные, полученные с трехмерного сканера, давали более или менее объективную картину, но недостаточно достоверную, что считалось невозможным. Что-то явно шло не по сценарию. «Что за ерунда? Куда подевались цели?» С удивлением я пытался найти хоть один маркер цели, но все напрасно. Даже зенитные коробки, которые торчали до этого как бельмо на глазу, словно в воду канули. «Свяжитесь с главным электронщиком ВЦ. Может быть, вычислительный центр повредило шальным снарядом? Но тогда что с камерами? Ни одна не работает». «Не думаю. Ни одной цели в радиусе действия радаров. Камеры не могли одновременно выйти из строя. Я в это не верю. Ерунда какая-то». «Взгляни наружу, Фрэнги, и убедись, что это не сон. Может, генераторы помех? Правда, я не представляю, откуда у них такие генераторы, и как они сюда их вообще приволокли». «Нет, невозможно. Иначе бы мы их непременно обнаружили и подавили огнем. Датчики сообщают о подходе новых особей. Не хочу выглядеть пессимистом, но от них всего можно ожидать. Нужно как-то с этим мириться». В лесу, кроме всполохов огня, играющего на поваленных деревьях и кустах, не было видно ни одного выстрела в нашу сторону. И если бы не дымящиеся воронки на плацу форта, действительно можно было подумать, что все произошедшее нам пригрезилось. «Идем на посадку. Противник отступил». Спокойный голос Браса вывел нас из оцепенения. «Принимай первую команду. Я на следующий виток. Облечу по кругу вашу зону и посмотрю на ваших гостей-невидимок поближе». «Будь осторожнее. У нас здесь что-то странное с оборудованием. Возможно, хитрая ловушка», — неуверенно ответил я, пытаясь нащупать сканерами хоть какое-нибудь движение в лесу. «Мы даже местное зверье разогнали на многие километры в округе. Отметки целей отсутствовали». Первая из воздушных машин с выключенными прожекторами пыталась зависнуть точно над площадкой, но порывы ветра сносили ее на казармы. «Ты меня сочтешь сумасшедшим, но мне кажется, у наших лесных друзей какой-то туз в рукаве. Словно непроницаемым экраном накрылись. Они что-то дьявольски замыслили. Я пойду встречу наших летунов, пока они не угодили в беду. В случае повторной атаки постарайся не дать им подавить взлетную площадку. Если они уничтожат единственную ниточку, связывающую нас с внешним миром, нас сожрут с потрохами». Осторожно выглянув из бункера, я разглядел в темноте подсвеченную с боков посадочную площадку, над которой завис геликоптер. Закинув автомат за плечо, добежал до угла полуразваленной деревянной казармы, которую тушили несколько беретов. Пришлось отдать им короткий приказ убираться с открытого пространства. На взлетной площадке благополучно приземлился один из геликоптеров. Я облегченно вздохнул, заметив предводителя Альфы-44, белокурого гиганта Ганса Брауна. Благодаря его следопытам мы выследили и уничтожили сотни сиамов. Кроме того, он был последним из людей Мартина Феникса, который пропал без вести в прошлом году. Остальные люди Мартина давно погибли. Выпрыгнув из геликоптера последним, Ганс жестами разрешил пилотам взлетать. Мы спрятались под бетонным козырьком ремонтного ангара, чтобы нас ненароком не зацепило осколками. Ганс привел с собой 9 помощников. Все бойцы-ветераны 3-й ступени от шеи и до паха были защищены бронежилетами. В руках, как и у меня, модернизированный вариант автомата МА-2А с навинченными поглотителями звука для бесшумной стрельбы. «Слышал, у тебя здесь жарко, поэтому быстро собрал своих парней в охапку и примчался сюда, как только смог», — пожав мою руку, сказал Ганс. «Пока не очень это заметно, как я погляжу. Во всяком случае, не хуже, чем у других в это время суток». Над нашими головами пули со звоном и искрами ударили в корпус взлетающего геликоптера, дырявя кабину с камуфляжем. Из-за периметра по нему бешено застрочили тяжелые пулеметы сиамов, не иначе как исчезающие и также необъяснимо появляющиеся зенитные машины. В ответ с нашей стороны началась стрельба, и глухо заухали башенные пушки. В сиамов с воем полетели десятки неуправляемых снарядов. «Ну вот, накаркал. Спасибо тебе, Ганс». «А что я такого сказал?» Метрах в 20 над площадкой дергался в агонии, окутанный дымом и искрами, корпус геликоптера, изрешеченный пулями. Сейчас он больше смахивал на сито для промывки овощей. «Бегом отсюда, пока он не рухнул нам на головы!» — рявкнул Ганс, давая своим людям знак рассыпаться по базе и помогать защитникам. Едва мы успели убраться к бункеру, как геликоптер, задрожав всем корпусом, завалился на бок. Разбрасывая во все стороны искры, с зубодробительным скрипом ломающихся лопастей, он рухнул на площадку, разлив по ней длинные шлейфы чадящего топлива. Мгновенно все пространство заволокло едким дымом, и шипящее пламя взметнулось к небесам. «Да кто-нибудь, накройте наконец-то эти чертовы жестяные банки!» Поминая всех, ругался я в эфир, вздрогнув, когда в бронированное плечо угодил осколок, а потом еще один. «Может, наконец зайдешь в командный бункер, пока тебя по стенке не размазало?» — насмешливо поинтересовался Ганс, стряхивая с себя пыль и сажу. «Враг применяет голограммные устройства. Будь я проклят, если трижды не попадал в эти коробки. Снаряды, как сквозь мираж, летят прямо в землю!» — прокричал голос в эфире. «Брас, черт тебя подери, не смей зависать над базой. Ведущий сбит. Подожди немного в воздухе, я дам описание цели и приблизительное расположение». «Эти, что ли?» За стеной периметра прогремел мощный взрыв, заглушая свист пуль и грохот зениток. Бронебойная ракета, словно фольгу, пробив бок самоходки Сиамов, взорвалась под днищем, подкинув ее над землей на несколько метров. Крики врагов сменились воплями ярости, переросшими в призыв к атаке. «Одна готова!» — не удержался от хвастовства Брас. «Ваши друзья внушают иллюзии, прикрываясь образами камней и деревьев. Не бойтесь стрелять ближе к зеленой полосе. Там замечено подозрительное шевеление. Разберись с ними, пока не поздно». «Спасибо, Эндрю, с меня причитается. Фрэнки, слышал Браса? Действуй». «Да, Ингвар, он прав. Почти треть мин сработали на чистых участках. Сиамы периодически подрываются на них, но целей по-прежнему не видно». «Плевать на электронику. Стреляйте по зеленой полосе интуитивно. Поднимайте замаскированные струны. Еще немного, и они нас своими наваждениями как следует поимеют». За стеной раздался массовый вопль боли, перешедший в вибрирующий вой и визг. «Что за хрень?» Ганс подбежал к одной из бойниц периметра, забранной решеткой. Почти сразу в нее ударили две стрелы, сломавшись остальные прутья. На вырубленной полосе выли, катаясь по земле, сотни сиамов, перерубленные напополам виброструной. Пулеметные очереди из дотов дырявили пятнистые тела, корчившиеся на земле в мучительной агонии. Из дота тыка ударил ослепительный фонтан напалма, сжигая заживо шевелящийся ковер из сиамов. Струны себя полностью оправдали. Чертовы нити, извиваясь по земле от снабдившего их энергией основного генератора, легко разрезали врагов. Если в них случайно запутаешься, верная смерть. Они вмиг оплетут тебя и разделают на множество мелких частей. «Молодец, Фрэнк! Поддай теперь жару из минометов!» — ненавидя себя, кричал я в эфир. Потеряв контроль над миражами, сиамы стали беспомощными, как дети. В воздухе разлился резкий, словно концентрированный уксус, запах крови, который сиамы орошали траву из перерубленных конечностей и развороченных тел. С границы леса по нам слаженно ударили тысячами коротких вспышек автоматы и ружья. Яростно обстреливая нас в порывах мести, сиамы уже не скрывали своего подавляющего превосходства в живой силе. В эфире раздались вскрики и ругань тех, в кого угодили пули. Появились первые убитые и раненые. «Если ты не уберешься отсюда, тебя убьют, а тогда и нам крышка!» Подбежавший ко мне Серж ухватил меня за рукав и попытался оттащить от бойницы. «Командуй со своей чертовой вышки, а сюда не суйся! Сами справимся!» Правый рукав его куртки набряк от крови, щедро струящейся из нескольких дырок в плече. Вероятно, зацепило рикошетом под край жилета. «Сам проваливай. Ты ранен. Это приказ», — огрызнулся я, сразу оценив его состояние как не самое легкое. Выдернув рукав из его, к счастью, здоровой руки, толкнул его в сторону командного центра. «Перевяжись и не вздумай крутиться у меня под ногами. Это моя война, и я здесь решаю, где мне быть и что делать. Сейчас они пойдут в контратаку, тогда голову невозможно будет поднять. Перевяжись, пока не истек кровью. Я присмотрю за твоим сектором обороны». Воздух снова наполнился воем летящих снарядов, начавших кучно разрываться ближе к северной стороне периметра. Сиамы старались пробить в нем дыры. Снаружи наши бронемашины и танки удачно сдерживали врагов на расстоянии. Несколько разрывов сотрясали главный дот у северных ворот, разбрызгивая во все стороны искры и осколки бетона. «Нас подбили!» — раздался рык Браса. «Несколько ракет мобильных ПЗРК зацепили хвостовой руль. У реки заметили мобильные ЗПУ. Садиться буду на зеленой полосе, ближе к базе. Ощущаем сильную вибрацию по всему корпусу». «Постарайся приземлиться на юге, а не на севере. На севере настоящая бойня». Провожаемый светящимися росчерками пулеметного огня из леса, геликоптер в последний раз сверкнул бортовыми огнями и скрылся во тьме. Инфравизоры не показали взрыва, значит, приземлились удачно. Главное теперь вытащить их оттуда, прежде чем до них доберутся сиамы. «Стас, Нагава, берите две роты Хо и прикройте Браса с южной стены. Как поняли?» «Мы уже на южной стороне», — сквозь треск помех доложил Нагава. «Их летучая банка с гайками, перевернувшись, валяется под плотным огнем метрах в 30. Люди Браса пробиваются к одному из проломов. Мы их встретим. Как только доберутся, распредели по периметру и держитесь дальше». «Принято». «Ты скоро доползешь на своем брюхе, старый инвалид!» Через 5 минут весело прокричал я грузной фигуре, в которой с трудом можно было узнать чернокожего Эндрю Браса. «Сам-то как, наглый, самонадеянный инфант!» Не остался в долгу Брас, скаля в улыбке белоснежные зубы. «Вижу, свежий воздух пошел тебе на пользу. Заходи в бункер. Сейчас наблюдается небольшое затишье. После того, как мы хорошенько дали им по шее, у них не скоро возникнет желание атаковать». Спустившись с Брасом на нижний этаж бункера, я познакомил его со своим заместителем Фрэнком, который командовал базой в мое отсутствие. «Майор озабочен атакой», — ухмыльнулся Фрэнк, демонстрируя карту. «Механизированный корпус с пехотой будет двигаться на помощь всю ночь, и к утру обещают прибыть. Дороги заминированы и раскисли от влаги, поэтому утро для нас крайний срок. Если продержимся до их прихода, спасем базу. Но есть и хорошая новость. К нам летят тяжелые бомбардировщики, стратофайтеры с плазмой и ракетами, оснащенными ионными боеголовками наведения. Приблизительный срок прибытия — 40 минут. Летят с ближних островов Желтого моря». «А что у нас с потерями?» 3 холодных. Все наши. Убило наповал». «Кого именно?» «Сони. Его накрыло, когда он выбегал из ангара, куда загонял экскаватор». «Жаль парня». Фрэнк, чуть помолчав, вздохнул, пристально наблюдая за моей реакцией. «Ему оторвало голову и ноги». «Без подробностей. Кого еще?» Окаменев, пробормотал я. «Мне было жаль Сони. Этот нескладный парень успел заслужить мое уважение». «Бернса и Стоуна. Оба были в северном доте номер 4, когда его взорвали». «Я видел взрыв. Там должна была находиться дежурная рота Тыка. Кто-то из сиамов подполз и кинул внутрь брусок взрывчатки. Тык со своими трусами сбежал в джунгли, бросив дот на произвол судьбы». «Немыслимо!» — в гневе воскликнул я. «Ну только попадитесь мне на глаза!» «Кто еще?» 3 десятка у союзников. Форт в окружении. У нас сегодня не самый лучший день». «Как и у всех. Но, клянусь Фреллом, у сиамов он будет намного хуже», — сказал я и обернулся к Брасу. «Что скажешь? Похоже, мы в плотном окружении». «Радар на сбитом геликоптере показывал скопление 1000 особей. Все это пока еще семечки. Они пробуют нас на зубок, это ясно, как божий день. Отступай и прорывайся. Или вгрызайся в землю и держись за нее зубами. Ничего иного посоветовать, увы, не могу». «Они никуда не уйдут, пока нас не раздавят. Врага за спиной не оставляют», — согласился с ним Ганс. «Я за оборону. Здесь у нас больше шансов». «Выбор невелик. Нам не оставляют выбора, принуждая прибегнуть к нашим козырным тузам». «Тебя это волнует?» «Боюсь, это не лучший выход». «Не знал, что ты вообще чего-то способен бояться, Ингвар», — иронично усмехнулся Брас. Снаружи снова началась перестрелка, эхом отдавшаяся по всему периметру. «Началось. Займись северной стороной, старая обезьяна», — беззлобно сказал я. «Это самая уязвимая точка в обороне. Благодаря крохоборам из Нянтранга нам мало не покажется. Как бы я хотел, погибая здесь, посмотреть, как запылают они в своем городе, когда туда ворвутся орды сиамов и выставят головы командования на пиках на главной площади». «Сплюнь! Еще накличешь беду, Грин!» — нахмурился Прас, перезарядив автомат и направляясь к выходу. «Если нам прижмут хвосты и засунут в мясорубку, ты знаешь, что делать». Когда я остался один, то, украдкой оглянувшись, сплюнул через левое плечо. Хоть и сам не понял, для чего. Мне вспомнилась наша дурацкая игра в Легионе, когда мы были юными сопляками и верили, что это поможет уцелеть в бою. С высоты командной вышки я наблюдал за попытками сиамов начать массовую атаку со всех сторон. Они и не думали отступать, пока хоть один защитник базы был жив и оборонялся. Вторую коробку сиамов виртуозно подбил один из наших танков, но добивать не стал. Терпеливо дождался, когда к машине подбегут сиамы, пытавшиеся спасти соплеменников из железного плена, и только тогда выстрелил. Снаряд угодил в топливный бак, мгновенно испепелив экипаж машины и пятерых спасателей. Это стало наглядным примером для остальных и вызвало у врагов еще большую вспышку ярости. «Ингвар, пора применять ракеты! База потеряна!» — взмолилась рация голосом Теннона. «На западном рубеже они уже карабкаются на стены! Костюмы и маски химзащиты наготове!» «Еще рано! База потеряна, но это не значит, что нам нужно бежать, сломя голову. Они будут нас преследовать, пока не истребят всех до единого. Расконсервируй саркофаги». «Понял, сэр. Пусковые установки будут подготовлены в срок. Помоги нам, боги космоса». Я ему на это ничего не ответил. Боги космоса для меня были пустым звуком. Рядом со мной трое беретов, припав к тяжелым пулеметам, с высоты башни без устали строчили по сиамам, упрямо преодолевавшим колючую проволоку, перекидывая через нее самодельные бамбуковые лестницы и длинные жерди. С виброструной они пытались бороться с помощью направленных взрывов. Но даже оторванные ее куски дергались на земле, как живые, и продолжали наносить увечья. Я зажмурился от яркой вспышки, когда большая группа сиамов с самодельными носилками наступила на мины, заложенные в середине вырубленной зоны. Снова активизировались сиамы-смертники, несущие на спинах набитые взрывчаткой ранцы. Они погибали, но, погибая, проделывали в минных полях широкие проходы для остальных своих друзей. Их мы старались уничтожить в первую очередь. Я утратил чувство времени, окунувшись в безумие боя. С все возрастающим беспокойством понимал, что сиамы, откинув свою излюбленную тактику «ударил-убежал», фанатично бегут нескончаемыми ордами прямо на доты. По смертоносным минным полям, по колючей проволоке и виброструне, под кинжальным огнем наших пулеметов и пушек, пробиваясь к центру базы. Их как будто ничего в этой жизни не волновало и не заботило. Это было по-настоящему страшно. Никогда прежде я не слышал, чтобы они так поступали. «Танк у восточных ворот перестал обороняться. Выясните, почему!» — рявкнул я по общей связи, с тревогой наблюдая, как 100-тонная боевая машина бессильно вращает башни, но не стреляет по приближавшимся фигуркам лесных жителей. «Мы отходим! У нас больше нет боеприпасов!» — в измученном голосе одного из танкистов слышался страх. «Осталось меньше трети бака горючей жидкости для огнемета!» Я не расслышал его до конца, потому что меня оглушило взрывом и откинуло от смотровой щели наблюдательного пункта, окатив на прощание горячей волной воздуха и крошевом осколков, впивающихся острыми иголками в незащищенную кожу. По бронежилету прошелся град из щебня и пыли. Я на время выбыл из боя, потеряв сознание.